Глава 12. Кэмерон нервно барабанил пальцами по рулю, напряженно вглядываясь в полуразрушенный дом напротив. Из разбитых окон виднелись обшарпанные стены. Кто-то размашисто написал баллончиком на отваливающейся двери, державшейся на одной ржавой петле, «Чистокровки, сдохните». Другим цветом, ниже, ответ не заставил себя долго ждать. Свежая краска гласила «Сам сдохни, ублюдок». На стене рядом красовался огромный член с гигантскими яйцами. Кажется, у автора рисунка были серьезные проблемы с самооценкой. «С такими яйцами даже сидеть трудно. Не то, чем стоило бы хвастаться», — подумал я, но озвучить не решился. Мы припарковались в какой-то подворотне на окраине запретных земель. На улице откровенно пекло, несмотря на конец марта. Я стянул капюшон и пригладил непослушные волосы. Ждал, пока Кэмерон что-нибудь скажет. Самому начинать непростой разговор не хотелось, но тот все молчал и молчал, как будто мы только ради этого и приехали. В тишине, вдвоем созерцать развалины. Когда я уже решил было, что Кэмерон так ничего путного не скажет, он устало откинулся на спинку сиденья и начал. «Джером, я в последнее время думаю, а правильно ли поступаю?» В это время я беспокойно мял длинный рукав собственного свитера и, не ожидая подобного вступления, на секунду замер. Кэмерон выпустил руль и бросил на меня беглый взгляд. За мной следили. Его слова повисли между нами в воздухе. Все к этому шло. Вопрос времени, когда только мистер Энн до нас доберется. За мной тоже. Мой будничный тон Кэмерону не понравился. Он недовольно покачал головой. Мистер Энн не славится терпением. Скоро нам всем прилетит. Я все жду, что кто-нибудь пристрелит меня средь бела дня. Я повернулся к нему полубоком. Кэмерон был взвинчен до предела. Казалось, дотронься, и он взорвется. Поэтому Скорейл предложил план, как избавиться от мистера Энна. Начал было я, но Кэмерон перебил. «Послушай, Джером». Он серьезно посмотрел на меня. Я не знаю, кого опасаться больше, мистера Энна или Скэриэла. Один застрелит, а второй придет под ночь и прирежет. Нахмурившись, он добавил. И бросит истекать кровью, мучится в агонии. А может, останется, чтобы поглумиться. В таком случае пуля милосерднее. Я промолчал. Мне не хотелось в этом признаваться, но он был прав. Скэриэл опасен. Я знал это с самого начала, и каждый божий день пытался убедить себя, что мне, да и другим, ничего не угрожает. «А что говорит Адам?» «Адам? Про Скэриэла?» Кэмерон махнул рукой. «Я не смогу повторить весь тот нескончаемый поток ругани. Адам тоже не понимает, как кто-то может по своей воле состоять в банде Лоу». Тут он подозрительно прищурился. «Он тебе угрожает или что?» Я сначала решил, что это шутка, но Кэмерон только хмуро смотрел в ответ. «Нет, нет», — вяло принялся отрицать я. Теперь во взгляде Кэмерона читалось нескрываемое сочувствие, что начало тут же неимоверно раздражать. «Нет, никто мне не угрожает, да и Эдварду тоже». Он задумчиво потер подбородок и непринужденно продолжил. «Слышал, что ты раньше был вором. Лоу по этой причине взял тебя в банду». «Я давно этим не занимаюсь», — сердито отрезал я. Едва сошелся со Скэриэлом, сразу позабыл о воровстве. Не то чтобы я был и правда в этом хорош. «Бывших воров, как и бывших наркоманов, не бывает», — авторитетно изрек Кэмерон. «Да пошел ты к черту!» Он облокотился на боковую дверцу и окинул меня долгим изучающим взглядом. «Что?» ощетинился я. Упоминание воровского прошлого выводило из себя. «Про Скэриэла ходит много слухов. Ты, наверное, об этом знаешь. Но и про тебя с недавних пор слухов не меньше». «Про меня?» Я вскинул брови. «Что обо мне можно говорить? Поговаривают, что ты — правая рука Скэриэла. Выполняешь всю грязную работу — слежка, поиск информации, распространение виса, воровство, а еще не брезгуешь марать руки. И Скэриэл тебе доверяет. Может, ты у нас типа серого кардинала? Джером, а ты случайно не тайный старейшина?» Не удержавшись, я прыснул со смеху. Тайными старейшинами в Октавии называли тех, кто владел всей властью, но скрывался в тени, выдавая себя за другого. Кэмерон оставался все таким же серьезным. А вот я уже не мог остановиться. Мой смех звучал безумно, отчаянно. Я был словно на грани истерики. Подумать только, кто-то говорит обо мне. Распространение виса? Воровство? Я ничем подобным сейчас не промышлял. Но тут я застыл. Все верно. Мне уже приходилось марать руки. Тот парень, которому я проломил голову. Пока это единичный случай, но люди в запретных землях любят преувеличивать, когда не знают всей правды. Значит, и о таком теперь говорят. Странно осознавать, что кому-то есть дело до меня. Я так привык, что всем интересен Скэриэл, что никак не мог взять в толк, что такого углядели во мне. По большей части я отвечал за наблюдение, тянул максимум на информатора. Я следил за всеми, кто мог быть полезен или, наоборот, потенциально опасен для Скэриэла. Иногда, правда, казалось, что у него развивается паранойя. Неудивительно при такой жизни. Да, я следил, добывал информацию, выполнял разного рода поручения, но быть тайным старейшиной — это точно не про меня. А еще говорят, что это Скэриэл дал наводку мистеру Энну на того чистокровного здоровяка. Кэмерон задумчиво щелкнул пальцами, вспоминая. А, точно! Оскар. Кажется, фамилия была Уотермилл. Он поставлял дешевое и качественное бухло. Подозрительное везение. «Что ты от меня хочешь?» — жестко спросил я. Кэмерон к чему-то вел, и это начинало напрягать. Он был прав. Это Скэриэл впервые заговорил в глубокой яме про алкоголь семьи Уотермилл и помог заключить договор с чистокровным на незаконные поставки виски и коньяка по заниженной цене. В клубе никто не верил в успех затеи, но чистокровный живо согласился поставлять товар за спиной своего отца. Даже Уотермилл, сам того не зная, был просто еще одной марионеткой в руках Скэриэла. В каком-то плане все мы — его марионетки. Скэриэл подставил Хитклифа тогда в клубе. Он знал, что Уотермиллом можно управлять, пригрозив срывом сделки. К большому удивлению людей мистера Энна, чистокровный хотел сотрудничества, чтобы иметь возможность зарабатывать и тратить деньги в любимом клубе. Уотермилл цепко держался за яму. Это было на руку всем. Чтобы окончательно рассорить Гидеона с Оскаром и напугать Готье, Скэриэл потребовал пригласить Хитклифа в клуб. Я следил в тот день за Уотермиллом, докладывал о каждом его шаге. Скэриэлу только и оставалось, что дождаться нужного момента и надавить. «Он сейчас с другом? С чистокровным, верно? Пусть приезжает к нам в глубокую яму. Скажи, что мы приглашаем, мы настаиваем. Если будет отказываться, передай, что это обидит нас. Спроси его, доверяет ли он нам. Скажи, что это неприемлемо — отказываться от приглашения», — диктовал он менеджеру, когда тот созванивался с Оскаром. «Мне нужно, чтобы он привел с собой этого чистокровного». Затем Билли должна была сделать свое дело — соблазнить Хитклифа и попытаться увести его в VIP-комнату. И под конец представления Скэриэл появлялся как рыцарь на белом коне, чтобы спасти этого придурка и предстать в лучшем свете перед его семьей. Странно, что план вообще сработал. «Хочу предложить тебе перейти к нам». Лицо Кэмерона тронула легкая улыбка. «Помнишь, когда ехали к Жаку, мы серьезно предлагали бросить Скэриэла?» Помнил, что, наставив на меня ствол, Адам тогда произнес: «Для твоей же безопасности лучше сотрудничать с нами». Теперь я сдержался, чтобы не рассмеяться вновь. «Бросить Скэриэла?» Кэмерон действительно не понимал. Таких, как Скэриэл, не бросают. От таких уходят только ногами вперед. И вот пришла моя очередь смотреть на Кэмерона долгим изучающим взглядом. Неужели он действительно верит в то, что я тайный старейшина? Или верит, что можно легко уйти от Скэриэла? Бежать от Скэриэла к Кэмерону и Адаму — это как бежать с тонущего корабля на горящий. Не знаю, Кэм. Подумай об этом. Если боишься, Лоу, то мы тебя защитим. Адам не бросает своих. «Ты, возможно, скоро умрешь. Адам не защитит тебя. Он и себя не сможет защитить». Мне было горько от этих мыслей. Я смотрел на него и видел перед собой только еще одну временную преграду на пути Скэриэла. Когда-нибудь этой преградой стану я. «Спасибо за предложение», — через силу проговорил я. «Мне нужно подумать». Кэмерон похлопал меня по плечу, и на этом наш разговор сошел на нет. Он потянулся к заднему сиденью и передал мне небольшую спортивную сумку, в которой хранились три новеньких пистолета Sig Sauer SP-2022 калибра 9 мм, популярные у чистокровных полицейских и бывшие в ходу у низших. Я достал пистолеты, проверил в каждом магазин. Он был полон, 12 патронов, как и договаривались. «Так вы в деле?» — спросил я. «Да. Я уверен, что мы все пожалеем». «Кто знает?» — неопределенно ответил я. «Другого пути у нас нет. Необходимо избавиться от мистера Энна. А потом от вас». Держа в руках пистолет, я думал только о том, как было бы легко сейчас застрелить Кэмерона прямо здесь, в машине. Быстрая смерть для того, кто точно не заслужил страданий. И может после застрелиться самому. Вот только я заслужил страдать. «Все нормально?» — обеспокоенно спросил Кэмерон. «Ага. Все отлично», — улыбнулся я в ответ. Меня подвезли до ближайшей оживленной улицы, чтобы на такси, плутая, я смог добраться до дома. Не хватало еще кого-нибудь на хвосте привести к Скэриэлу. Я вышел из салона и, не оглядываясь, пошел по дороге, думая о своем. Услышал, как Кэмерон за спиной дал по газам и рванул с места. В какой-то степени мне было его жаль. Каждого, кто вставал на пути Скэриэла, было жаль. Интересно, будет ли кто-нибудь жалеть потом меня? Задумавшись, я врезался в мужчину. Он был крупнее меня, одет в широкую ветровку и потертые джинсы. Один из его беспроводных наушников — раздавались биты нынче популярного хип-хопа, такое чувство, что я мог за милю их услышать, на такой громкости звучала у него музыка — выпал при столкновении. «Какого хера?» — возмутился он и, оттолкнув меня, нагнулся за наушником. «Прости». Я виновато отошел на шаг. «Смотри, куда прёшь, придурок!» Уже не так злобно проговорил он, отходя. «Да, да», — задумался. Он на ходу смахнул пыль с выпавшего наушника и сунул его в ухо. Я поглядел ему вслед и достал из кармана прохудившийся дешевый кошелек, который успел выхватить у него в момент столкновения. «Бывших воров не бывает», — так, кажется, говорил Кэмерон. «А, к черту все это! И Кэмерона к черту с его предложением!» Я не дам Скэриэлу слететь с катушек. Но если он все же это сделает, то я заберу его с собой на тот свет. Или он меня. «Эй, мужик!» — окликнул я, размахивая кошельком. «Ты, кажется, это обронил!»